Формирование сильной личности продавца. Качество успешного продавца. Давайте продолжим наш разговор и поговорим о развитии сильной личности агента по продажам. Мы знаем, что личность более важна, чем знание о продукте, она более важна, чем навыки и чем сам продукт. Мы также знаем, что есть люди, реализующие продукт, у которого высокая конкуренция на вялом рынке, есть люди, которым не удается продать уникальный продукт на оживленном рынке. И мы знаем, что объяснение этому странному явлению – личность агента, представляющего продукт. Существует около 8-9 характеристик, составляющих психологический портрет успешного агента по продажам. Первая черта – высокий уровень уверенности в себе и самоуважения. Без уверенности в себе невозможно успешно вести продажи. Позвольте мне добавить, что чем больше вы любите себя, тем больше вы любите других. А чем больше вы любите других, тем больше доверия вы у них вызываете. Мы всегда лучше принимаем рекомендации человека, который, как нам кажется, относится к нам с симпатией, чем того, в ком мы не уверены. Мы всегда решаемся на покупку у людей, которым, как нам кажется, мы нравимся и которые заботятся о нас. И чем больше вы себя любите и заботитесь о себе, тем более успешны вы будете в своих отношениях с другими людьми. Вторая черта – успешный агент по продажам всегда принимает 100% ответственности за свои действия. В исследовании, проведенном в Нью-Йорке несколько лет назад, был обнаружен интересный факт. Обнаружили, что ведущие 3% торговых агентов, работающих в разнообразных областях продаж, считают, что работают на самих себя. Я задавал этот вопрос много раз на своих занятиях. Я спрашиваю, есть ли в зале такие, кто считает, что работает на себя, и я каждый раз вижу, что некоторые поднимают руки, а некоторые нет. Я останавливаюсь и говорю, что самая большая ошибка, которую мы только можем допустить в нашей жизни, это считать, что мы работаем на кого-либо еще, кроме себя, потому что мы всегда работаем на себя. Мы все являемся корпорациями по оказанию личных услуг, и мы просто продаем свои услуги другим людям. Если у нас собственный бизнес, то, разумеется, мы обладаем большим контролем, но мы всегда работаем сами на себя. Я всегда поражаюсь людям, которые говорят, я не пойду на этот тренинг, если только моя компания меня туда не пошлет. Они не понимают, что они часть компании. И что каждый тренинг, каждая прочитанная книга, все, что им удается выучить, это не только польза компании, но это инвестиция в самих себя, которая делает их более ценными. Поэтому всегда принимайте себя как работающего на самого себя и считайте каждое достижение или неудачу собственной ответственностью. Джон Маллой в своей книге «Жизнь ради успеха» сказал, что существует два качества, на основе которых людей можно поделить на победителей и неудачников. Победители всегда принимают полную ответственность за все, что с ними происходит. Автор утверждает, что неудачники никогда этого не делают. Он утверждает, что неудачники всегда находят какие-либо оправдания. Как-то было сказано, что есть болезнь, название которой звучит как оправданизм. Это воспаление органа, отвечающего за изобретение оправданий. Эта болезнь имеет осложнения, которые препятствуют достижению успеха. Победителей всегда можно определить потому, как они ищут способ справиться с трудностями, которые возникают у них на пути, в то время как неудачники всегда находят оправдание, чтобы уйти от решения этих проблем. Второе качество, на которое указывает Малой, это то, что победители – неисправимые трудоголики. Он говорит, что победители всегда работают гораздо больше, чем неудачники. Неудачники хотят много работать, и говорят, что работают много, и даже жалуются, что слишком устают, но на самом деле это всего лишь разговоры. Наблюдение за такими людьми показывает, что они используют 30-40% своих сил, если не меньше. Победители же приходят на работу рано, работают допоздна, работают во время перерыва на обед, во время перерыва на кофе, по вечерам, занимаются самообучением по выходным, берут дополнительные занятия. Победители настроены исключительно на победу и готовы заплатить за это необходимую цену. Неудачники же никогда этого не понимают или, если хотите, никогда этому не научатся. Черта номер три. Ведущий специалист по продажам имеет амбиции и желание продавать выше среднего. Мы знаем, что эти факторы очень важны. Это, кстати, было подтверждено исследованием, проведенным в Гарварде. Амбиции и желания лежат в основе успешных продаж. У преуспевающих людей присутствует сильное желание победить, быть на вершине. Они твердо решают воплотить в реальность свою мечту, стать успешными. И они ничему не позволят встать у них на пути. Неуспешные люди говорят, ну, если мне удастся заработать достаточно, чтобы заплатить по счетам, это уже неплохо. Если мне удастся заработать хотя бы столько, чтобы продержаться до конца этого месяца, если мне удастся провести хотя бы одну продажу, это будет хорошо. В другом исследовании, проведенном совсем недавно одной страховой компанией на Востоке, был обнаружен интересный факт. Каждый год в ноябре у них проводилось соревнование, в котором победившие получали в качестве бонуса поездку на Карибское море на 2 недели. Выигрывали те, кто продавал на 35-40% больше среднего уровня за тот год. И каждый год, в течение ноября, сотрудники той компании действительно вкладывали больше усилий в свою работу, и потрясающе большое количество людей выигрывали этот бонус. Исследование обнаружило, что обычно в среднем сотрудник компании продавал 3 страховки в неделю, а во время собеседований они стали продавать 4 страховки в неделю. Люди, проводившие исследование, поговорили с этими сотрудниками, указали им на то, что если бы они прикладывали это дополнительное усилие постоянно, они были бы в числе победителей весь год напролет, а не только в течение ноября. Если перевести это на 40-летнюю карьеру, то есть вы начали продавать, допустим, в 25 и продолжали это делать до 65 лет, за этот период, если бы вы производили на одну продажу в неделю больше, вы бы повысили свой доход, как если бы проработали еще 10 лет. Дополнительный доход на 10 лет всего за одну дополнительную продажу в неделю, помимо тех 3, что они обычно совершали. Потрясающе, не правда ли? Другими словами, у вас будет значительный дополнительный доход, и мы можем начать получать его прямо сейчас, если приложим больше усилий. Таким образом, амбиции и желание продавать очень важны. Иногда ко мне подходят люди и говорят, что у них нет амбиций. Я им отвечаю: я очень сожалею, но если у вас нет амбиций, то на успех можете не рассчитывать. Если у вас нет амбиций, никто не может вам помочь. Я им говорю, что некоторые рождены для того, чтобы вести, а другие рождены для того, чтобы следовать. И, скорее всего, вы были рождены, чтобы следовать. Амбиции — неоспоримо важный фактор.